Глава 17. Можно ли было скрыть присутствие принцессы в Российской империи? Конечно же, нет. Прислуга, продавцы тканей, ювелиры, портные и их помощники. Слишком много людей оказалось свидетелями нахождения Ликси Сталии в доме дворян Князевых. Так что, когда на третий день перед воротами появилась дежурная машина государственной безопасности, а рядом с ней десяток машин телевизионных каналов, я ничуть не удивился. «Мне кажется, они готовы разорвать меня на клочки», — тихо прошептала жрица Марвель, прежде чем сделать глоток кофе. «Ты просто не представляешь, как много людей на самом деле в глубине души обожествляют ваш народ», — пожав плечами, отозвался я. «А учитывая, что твоя предшественница принесла Российской империи весьма выгодный договор, ажиотаж на каждого ушастого жителя Айлендера снизится нескоро». Ликси кивнула, но взгляд то и дело возвращался к окну. Она больше не носила униформу, отдав предпочтение гораздо более симпатичным платьям. Матушка не ставила задачу одеть чужеродную нашей культуре красотку в наши тряпки. Вместо этого носила на принцессу, чтобы получилась практически точная копия того, что сейчас популярно на родине Эннары Талии. Так что эльфийка, имеющая без того крайне привлекательную внешность, теперь могла явиться на императорский прием и выглядеть на нем на зависть любым модницам. Другое дело, что ее до сих пор не звали, очевидно, продумывая дальнейшие шаги. «Уже хотелось бы какой-то определенности», — поставив чашку на столик, произнесла Ликсис. Глядя на меня, она ждала ответа, но что я мог ей сказать? «Как решит император, так и будет», — сказал я. «Ты же не думаешь, что одинокий Эннар способен привести в движение военную машину целой империи? Ты видела, какие у нас пространства? Представляешь нашу мощь? И все это требует внимания, контроля, взвешенных решений. Не может государь разбрасываться войсками просто по своей прихоти. Посмотри на Арканор. Чуть ослаб король, и твоя родина путем интриг вырезала всю его семью. И тот факт, что Кайлин уцелела, целиком и полностью заслуга его императорского величества. Лишь его воля удержала Арканор от окончательного падения». Жрица смерти вздохнула. «Меня тревожит, что каждый день, который я провожу здесь, в гостях, наслаждаясь изысканной едой и напитками...» Она нежно провела пальцем по ободу чашки. «У меня дома серебряный рассвет открывает новые порталы в мир демонов». «Не станут они рубить сук, на котором сидят», — отмахнулся я. «Такие ребята, как ваш Серебряный Рассвет, конечно, применяют отвратительные меры для своих целей, но они никогда не хотят уничтожить весь мир. Иначе чего ради стоило бы начинать?» «Нет, тут вопрос в том, кто на самом деле стоит за Серебряным Рассветом, какова его конечная цель». Ликсис покачала головой. Ответа она не знала, хотя ее брат и входил в список членов террористической группировки. «Узнала бы об этом баронесса Астарта, если бы не была жрицей Марвель?» «Да нет, конечно. Эльф пришел к сестре, чтобы испортить благословение, а вместо этого оказался проклят. Смерть ответила на воззвание своей жрицы. Для меня это было дико. Я с этой сущностью взаимодействовал иначе. Аликсис явно была любимицей, так как мать тишины не брезговала отзываться на молитвы и жертвоприношения. Словно Талия знала правильное слово, чтобы привлечь к себе внимание и получить просимое. Как бы там ни было, Айя Састарт получил вместо помощи проклятие. И теперь испытывал боль всякий раз, когда просто думал о Серебряном Рассвете. Стоило ли это риска? Ведь наличие реальной жрицы, которая способна устраивать чудеса по воле своего патрона, не было слепой верой, а являлось установленным фактом. «Я не уверена», — в очередной раз произнесла Ликсис. «Иногда мне кажется, что я зря вообще согласилась вознести ту молитву. Но у меня не было выбора. Мать тишины велит мне принимать всех, кто ко мне обратится. И только она решает, как будет дальше». Я кивнул. «В таком случае ты можешь думать о нашем императоре точно так же», — сделав глоток кофе, предложил я. «Мы обратились к государю, и теперь остается только ждать, как он решит развивать эту историю. Ни я, ни ты не можем никак на него повлиять». Ликсис вновь вздохнула. «Может быть, если бы я могла что-то ему предложить...» Начала была она, но тут же махнула рукой. «У меня и предложить нечего. Ни влияния, ни титула у меня нет. Только право наследования, которое даже не прямое». А чтобы сделать меня настоящей принцессой, вашему императору придется приложить немало усилий и рисковать собственными подданными. Этот разговор с разной периодичностью и вариациями происходил у нас уже не первый раз. Иногда Эннара Талия отвлекалась на изучение нашего мира, социального устройства и технологий. Но хватало ее интереса ненадолго, светские сплетни эльфийки были безразличны. Большинство бытовых приборов являлись аналогами магических машин Айлендера. «Полагаю, ты могла бы сходить на прием к кому-нибудь из наших друзей», — пожав плечами, ответил я. «Это, конечно, вряд ли поможет, но зато заставит часть дворян узнать о тебе и твоей богине из первых рук. Сейчас ты всего лишь слух, невидимка, который можно рассказывать небылице. Но если они тебя увидят, начнут относиться иначе». Поверь, помимо императора есть благородные семьи, которые пожелают помочь тебе. Ведь Элендор — богатая страна, у которой есть чем торговать с Российской империей. Просто эти точки соприкосновения нужно найти, а для этого общаться. Она приподняла брови. «Но разве мне не лучше оставаться у вас?» — осторожно уточнила жрица. «Официально тебе не нужно представляться принцессой», — усмехнулся я. Наша земная история знает немало примеров, когда крупный феодал прибывал куда-то в гости и представлялся своим меньшим титулом. Его принимали как того, кем он назвался. К примеру, наш император, помимо этого титула, обладает еще кучей других. Не будет умаления достоинства, если государь назовется, скажем, князем кавказским. Такое именование у него имеется, так что он обладает полным правом. Конечно, возможно, что кто-то все равно попытается обратиться к нему как к императору, но это будет воспринято обществом крайне негативно. Выслушав меня, эльфийка чуть улыбнулась. «А ты можешь мне помочь?» «Тут нужно спросить у отца», — пожал плечами я. «Наверняка, если возможность есть, он не откажет. И я, пожалуй, прямо сейчас займусь этим вопросом». Судя по тому, как горели глаза собеседницы, сделать Ликсис еще более довольной крайне сложно. Столько надежды в ее взгляде я увидел впервые за все время, проведенное вместе. Поднявшись в кабинет отца, я постучался и толкнул дверь. Владислав Константинович сидел за своим столом в полном одиночестве. Секретарь отошел по очередному поручению, которых у главы рода всегда в избытке. На меня отец посмотрел не сразу, погруженный в свои задачи. «А, Ярослав, заходи», — поманил меня рукой старший Князев. «С чем пожаловал?» Прежде чем отвечать, я опустился в кресло напротив. «Наша гостья очень переживает, что ее так долго не принимают», — ответил я. «И я предложил ей посетить какой-нибудь небольшой прием. Естественно, не в качестве принцессы Элендора, а в статусе баронессы Астарта. Ну или жрицы Марвель, на худой конец. Что скажешь?» Владислав Константинович несколько секунд смотрел на меня, после чего тяжело вздохнул. «Император дал неделю», — напомнил он. «Но в твоей идее есть здравое зерно. Кайлин никто толком не видел и фактически даже не ощутил ее присутствие в Российской империи. Официальные мероприятия не в счет, сам понимаешь. А вот так продемонстрировать принцессу, да еще и от нашего имени, как гостью. Либо государь рассвирепеет от твоего предложения, либо мы взлетим выше». Я кивнул. «Устроить прием, даже если сейчас никто не планировал его, дело не такое уж и долгое. Большое мероприятие не требуется, а повод всегда найдется. В конце концов, существует множество салонов, которые собираются по дням недели. И ни один из них не откажется приютить на вечер принцессу эльфов. Такого ведь никто еще не делал. И тот салон, который устроит подобное, станет легендарным. Я сообщу вечером». Давая понять, что разговор окончен, подытожил глава рода. «Спасибо, отец». Поднимаясь на ноги, ответил я. Покинув кабинет, я направился в лабораторию. Жрицы есть чем заняться, а мне все не дается эликсир лечения. Тот минимальный эффект, который оказывает берсерк, не предел мечтаний, но его можно и нужно развивать. Потому что за зельем, которое может исцелять людей хотя бы в треть от того, как это доступно специалистам, будущее. И род, который создаст его первым, войдет в легенды ничуть не меньше, чем салон, впервые пригласивший эльфийку. Айлендер, Арканор, Королевский дворец. Ее Величество Кайлин ходила по своему будуару из угла в угол. В руках эльфийка сжимала донесение, полученное от фаворита. Сам Семен Тихонович разместился в кресле и лениво болтал бокалом с виноградным соком. Пить алкоголь ему было запрещено, не та у Смирнова теперь должность, чтобы позволять себе расслабиться. Да и двор Арканора. О, эти ушастые ублюдки, которых так ненавидят князев, действительно оказались теми еще тварями. Отравить фаворита королевы, ослабив партию человечества, мечта слишком многих, чтобы давать им шанс. «Это все они!» Остановившись перед зеркалом, прошипела Кайлин. «Это ее родственники убили мою семью!» Семен Тихонович перевел взгляд на свою любовницу. Между ними ничего не было, разумеется. Он же не животное, чтобы бросаться на первую попавшуюся красотку. Да, если бы требовалось для дела, Кайлин бы не только девственности лишилась. Смирнов бы заделал ей ребенка, возможно, первого эльфийского полукровку. Но в его задачу не входило валять ее на постели. Это бы ничего не дало его императорскому величеству, кроме головной боли. А потому Семен Тихонович навещал русское посольство, где для него держали целый штат красавиц. Официально секретариат одного из заместителей посла Веры Михайловны. На деле обученные девушки, которым участие в такой миссии уже за первую неделю обеспечило безбедное будущее. Да и чего греха таить, Смирнов был красавчиком. Он и без всякого приказа смог бы каждую из этого секретариата покорить. Он дворянин, обеспеченный, по меркам простолюдинок, не скупится на подарки, умелый любовник. Чего еще надо для короткого счастья? Лексисталия не имеет к этому никакого отношения. Решив, что пора что-то ответить королеве, произнес Смирнов. Она вообще жила до этого в вольном баронстве. Связь с двором Эллендера не поддерживала, наши люди уже все проверили. Кайлин дернулась, как от пощечины. Люди снова действуют за ее спиной, даже не думая ставить законную правительницу Арканора в известность. Улыбаются ей в лицо, обогащаются на торговле с ее страной, а в то же время общаются с проклятым Эллендером. «Почему мне не сказали ничего?» Глядя на своего фаворита, прошипела королева. «Потому что это не имеет никакого отношения к вашей стране, ваше величество», — пожал плечами Смирнов. «Да, Эллендер чужими руками устроил переворот в Арканоре, но не стоит забывать, ваше величество, благодаря кому вы вернули себе трон. Любезность, которую оказал вам его императорское величество, может быстро смениться монаршим гневом. Вы уверены, что хотите враждовать с Российской империей, благодаря которой не только вернулись в столицу победительницей, но и сохранили жизнь?» Кайлин смотрела на собеседника несколько секунд, даже не моргая. Ее обучение ведь не закончилось в Москве. Теперь с ней рядом всегда советники, которые крайне информированы о происходящем в ее стране. Их советы действительно полезны, так как Кайлин с каждым разом получает столько сведений о каждом вопросе, что впору за голову хвататься. Объять столько информации самостоятельно она бы не смогла. Даже ее отец со всеми детьми не справились бы. А ей это доставалось по щелчку пальцев. Это было слишком ценное знание, слишком сильная армия, опираясь на которую, ее величество казнило одного изменника за другим, отбирая их имущество в казну. Или наоборот, возвышало тех, кого пожелает. Если это одобрят советники императора, разумеется. В итоге, за короткий срок еще не все последствия гражданской войны исправлены, ее величество Кайлин приобрела репутацию мудрой правительницы. Той самой, о которой мечтает каждый эльф, с пеленок впитавший в себя понимание принципов государственности. Но этот удар могла ли молодая эльфийка, которая из простой, ничему не обученной принцессы, поднялась до монарха, забыть, что именно династия Талия виновна в гибели семьи? В отличие от правителей Эллендора, Арканор до сих пор принадлежал потомкам основателей государства. Потому и фамилии у них не было, они так и звались — Арканорскими. И теперь желание отомстить этой наглой девчонке, которая явно решила повторить путь Кайлин, дабы захватить власть в своей стране, могло привести к тому, что династия все же прервется. Вот этот самый фаворит ее и убьет, подстроив все так, как будто люди здесь ни при чем. Красота Смирнова, в которой он мог бы поспорить даже с некоторыми эльфами, еще в Москве перестала быть для Кайлин важной. Главное в этом человеке Он пойдет на любую мерзость и гнусность, дабы возвысить собственную семью. И Семен Тихонович выполнит любой приказ императора, не пожалев собственной жизни. «Ваш император желает, чтобы я выделила гвардейцев, которые приведут Ликсисталию в Ландрас», — взяв себя в руки, произнесла королева Арканора. «Можешь передать, что я согласна. Отряд выдвинется завтра же на рассвете». Смирнов улыбнулся и, залпом допив бокал, поднялся на ноги. «Правильное решение, Ваше Величество», — поклонившись, ответил он. «Если позволите, нам пора дать толпе ваших придворных новую порцию сплетен. А то они совершенно заскучают. Да и пусть лучше вас обсуждают, чем тот факт, что часть ваших воинов отправилась к форпосту». Эльфийка скривила лицо. Перед этим человеком играть она перестала уже достаточно давно, примерно в то же время, когда поняла, насколько черна его душа и насколько мерзкие поступки он способен совершать ради своего рода. Это был еще один урок от людей, даже официальный любовник учил ее. Не род для человека, а человек для рода. И если уж люди до этого додумались, ее величество Кайлин Арканорская станет руководствоваться этим правилом на благо своей страны. «Что ты предлагаешь?» — спросила эльфийка. Смирнов хмыкнул. «Думаю, немного постонать будет не лишним», — нагло заявил он. «Впрочем, я могу обойтись подвязкой, которая будет случайно торчать у меня из кармана в качестве трофея». Кайлин кивнула и смело подняла подол. Нужная деталь одежды всегда имелась под рукой, можно было бы взять любую из гардероба, если бы не тонкий нюх эльфов. Вещь, которую не носили, они определят раньше, чем ее заметят. А потому придется действительно снимать подвязку с себя. Как бы это ни было противно, какой бы униженной Кайлин себя не чувствовала, это важно для спасения Арканора. А значит, она отдаст хоть эту ношенную подвязку, хоть все свои платья. Стоящий на почтительном расстоянии Смирнов оказался рядом и, прижав королеву к себе за талию, впечатал поцелуй в ее губы. Эльфийка застыла на месте, не зная то ли кричать, то ли подыгрывать. А Семен Тихонович уже отстранился и внимательно осмотрел свое отражение в зеркале. Отпечаток помады на его губах выглядел крайне убедительно. Аккуратно сложив подвязку так, чтобы ее нельзя было заметить сразу, но достаточно небрежно, чтобы это казалось сделанным от переполняющей радости, он сунул предмет нижнего белья в карман. «Вам следует подумать о том, чтобы перейти на нашу косметику, Ваше Величество», — высказал свое мнение фаворит. «Я почти наяву чувствую, как вредна та, которую используете вы. Но это так, просто высказывание. Подумайте о собственном здоровье, вам ведь еще наследника рожать». И он ушел, оставив растрепанную королеву вороху служанок, что тут же просочились в будуар. Картина, которая предстала их любопытным глазам, была прекрасна. Ее величество явно витает в облаках, платье задрано до неприличной высоты, пара бокалов стоит на столике. А еще фаворит вышел, благоухая запахом королевы, да с ее помадой на губах. «Мне нужен наследник», — едва слышно выдохнула королева. Та бесцеремонность, с которой Смирнов украл ее поцелуй, словно ушатом ледяной воды окатила эльфийку. Точно так же он задерет ей подол и сделает то, что потребуется. Иначе зачем бы он вообще об этом заговорил? Служанки хлопотали вокруг, но Кайлин не обращала на них внимания. Мысль о том, что фаворит сделал все, лишь бы ее величество напрочь забыло о Ликсисталии, пришла к ней только следующим вечером. Еще один урок от людей императора.